Семь воронов. У одного отца было семь сыновей, а дочки-то ни одной, хоть он и очень желал бы иметь дочку. Наконец явилась надежда, что семья должна будет еще увеличиться, и жена родила ему дочку. Радость от ее рождения была очень велика, но ребеночек-то был и маленький, и хилый, так что родители даже вынуждены были поспешить с крещением. Отец поскорее послал одного из мальчиков к ближайшему роднику за водою для крещения, и остальные шестеро вслед за посланным побежали. И так как каждому хотелось первому зачерпнуть воды, то оказалось, что кружка упала в воду. Это их так озадачило, что они стояли у воды, и никто из них не решался первым домой вернуться. Подождал их отец, наконец потерял терпение и сказал: «Верно, они негодяи заигрались там, да и забыли о деле». Он стал опасаться, что, пожалуй, девочка умрет у него на руках некрещенная, и в досаде своей проговорил: «А чтоб им всем воронами быть!» И едва только произнес это слово, как услышал вдруг свист крыльев у себя над головою, глянул вверх и видит, низко-низко летят над ним семь черных воронов. Пролетели и скрылись. Родители уж никак не могли снять с них заклятие, и как не горевали о своих семерых, однако же милая дочка их, которая вскоре окрепла и стала день ото дня хорошеть, служила им немалым утешением в горе. Она и знать не знала о том, что у ней были братцы, потому что родители опасались при ней даже и упоминать об этом. Однако же случилось так, что посторонние люди при ней однажды проговорились: «Дочка-то, мол, и очень у них хороша, а все-таки она была виною несчастья своих семерых братьев». Тогда она была очень этим опечалена, пошла к отцу с матерью и спросила, точно ли у нее были братья, и если были, то куда же они подевались. Тут уж родители не посмели от нее скрыть тайну, но сказали, что случилось это по воле судьбы, а ее рождение послужило лишь невольным поводом к тому. Однако девочка каждый день себя упрекала в том, что загубила братьев, и задалась мыслью, что она должна их избавить от наложенного на них заклятия. И до тех пор она не успокоилась, пока потихоньку не ушла из дому и не пустилась странствовать по белу свету, чтобы отыскать своих братьев и освободить их во что бы то ни стало. Она взяла с собою на дорогу только колечко от родителей на память, кровавый хлеб на случай, если проголодается, кружечку воды для утоления жажды, да стулик, на котором бы присесть можно было, утомившись. И пошла. Пошла она далеко-далеко, на самый конец света. Пришла она к солнцу, но оно было слишком жарко, слишком страшно, да еще и пожирало маленьких деток. Поспешно побежала она от солнца к месяцу, но месяц был уж чересчур холоден и тоже смотрел сумрачно и злобно, и, завидев девочку, стал поговаривать: «Чую, пахнет, пахнет человечьим мясом!» Убежала она и от месяца, и пришла к звездочкам, которые были к ней добры и ласковы, и каждая сидела на своем особом стулике. А когда поднялась утренняя звездочка, так она девочке костылек принесла и сказала: «Коли не будет у тебя этого костылька, не вскрыть тебе будет гору стеклянную, а в стеклянной-то горе и есть твои братья». Девочка приняла костылек, завернула его в платок и опять шла-шла, пока к стеклянной горе не пришла. Ворота внутрь той горы были замкнуты, и девочка вспомнила о костыльке, но когда вскрыла платок, то увидела, что костылька там нет. Она потеряла на дороге подарок добрых звездочек. Что ей было делать? Хотелось братьев вызволить, и как раз ключа к стеклянной горе не оказалось. Тогда взяла добрая сестрица нож, отрезала себе мизинчик, сунула его в замочную скважину ворот и отомкнула их благополучно. Вошла она внутрь горы. Вышел ей навстречу карлик и сказал: «Дитятка, ты чего ищешь?» «Ищу моих братьев, семерых воронов», — отвечала она. Карлик сказал: «Господ воронов нет дома, но если ты хочешь подождать их возвращения, войди». Затем карлик внес воронам их кушанье и питье на семи тарелочках и в семи чарочках. Из каждой тарелочки съела сестрица по крошечке, из каждой чарочки отхлебнула по глоточку. В последнюю же чарочку опустила принесенное с собою колечко. И вдруг зашумело, засвистало в воздухе, и карлик сказал: «Вот это, господа вороны, домой возвращаются». И точно, прилетели, есть пить захотели и стали искать свои тарелочки и чарочки. Тогда каждый из них поочередно сказал: «Кто же это из моей тарелочки ел? Кто же это из моей чарочки отхлебнул?» Это человечьи уста и пили, и ели. А когда седьмой осушил свою чарочку, из-за нее и выкатилось ему колечко. Посмотрел он на него, узнал кольцо родительское и сказал: «Дай-то Бог, чтобы наша сестричка тут была. Тогда бы и для нас наступило избавление». Как услыхала эти слова сестричка, а она стояла за дверью и прислушивалась, тогда вышла к ним, и все вороны в то же мгновение вновь обратились в ее братьев. И целовались-то они, и миловались, и радешеньки-веселешеньки домой пошли.